Глава 11. Перед глазами появились воспоминания той ночи. Смутные, волнующие, взрывные. Даже забыла, как дышать. Будто меня бросили в горячую баню, которую до этого 3 часа кочегарили, поддавая пар. Ощущая себя в ловушке, резко сорвалась в сторону спальни, желая закрыться, чтобы не видеть его. Не сейчас. Ты вообще никогда. Но далеко уйти не получилось. Почувствовала хватку на запястье и попыталась отпихнуть. Но в следующее мгновение Орлов оказался рядом, накрывая губами мой рот в атакующем поцелуе, перехватывая ладонями лицо, крепко сжимая. Я пыталась, отчаянно, неистово сопротивлялась, но что-то во мне взрывалось на части от его прикосновений. С каждой секундой тело предавало меня, лишая разума, бросая в омут страсти. Я проиграла, начиная отвечать, цепляясь за его одежду, наслаждаясь, теряясь в эмоциях. Его твердые губы, обдающие жарким дыханием, дурманили, соблазняли. Орлов выдал рык, с дикой потребностью сжимая в своих объятиях. Он напоминал мне свирепого хищника, напавшего на свою добычу. Крепко обхватила его шею, скользя по его плечам, спине. Меня окатила обжигающая волна возбуждения, собравшаяся внизу живота. Оглушительный рев тяжелого рока привел в чувство. Словно ледяной водой облили. Звонили не мне, Орлову. Орлову, с которым я целовалась. Боже, что я творю? Совсем уже, что ли? Как могла? С презрением к себе думала, отталкивая Сергея, что у меня получилось. Он не держал. Смотрел, сжав губы в прямую линию, и ждал. «Уходи!» — потребовала, отступая, ощущая подступающую ярость. «Убирайся и не смей ко мне подходить! Никогда!» Сергей повел челюстью и спокойно произнес. «Там ужин!» «Я тебя не просила! Не просила! Отстань от меня!» «Угу. Пожалуйста!» Ледяным тоном выдал Сергей и, четко развернувшись, направился к выходу, пропадая через минуту с поля моего зрения. Не теряя времени, подошла к двери и закрыла. До сих пор не могла прийти в себя. Как могла? Ну как? Где мозги, совесть, чувство отвращения? За критичными мыслями не заметила, как дошла до кухни. Посмотрела на стол и покачала головой. Накупил еды на целый полк. Зачем? К чему эта забота? Почему не отстает? Ударила по столу ладонью и опустила голову. Стояла некоторое время, не в силах пошевелиться. Нужно держаться от него подальше. Не контактировать, не общаться, не принимать помощь. Ничего. Мне нельзя. Я слишком реагирую. Да, я могла сослаться на стресс и волнение, но факт оставался фактом. Мое тело реагировало на этого мужчину. Решила и немного успокоилась. Я смогу, это не проблема. Как можно быстрее собрала все контейнеры в пакет и отправила в холодильник. Выкинуть не могла. Да и зачем? Кто-то старался и кто-то оплатил. Завтра перекушу, после работы. А пока мне нужно немного поспать. Завтра меня встретит новый день. Все будет хорошо.